Садовое товарищество «Химик-2», Ближнее Подмосковье. 2 ноября, четверг, 16:05. Так, что у нас дальше? Мурза вернулся к чтению инструкции. Активизирующий аркан заклинания готово к упаковке в кодовое слово. Дважды поверните камень по часовой стрелке и громко произнесите выбранное слово, после чего верните камень в исходное положение. Кодовое слово и ваш голос будут запомнены. Примечание. Для предотвращения случайного срабатывания артефакта рекомендуем использовать редкие слова. Торговая гильдия не несет ответственности. Понятно. Сергей на секунду задумался, после чего медленно повернул украшающий перстень фальшивый рубин в указанном направлении и послушно громко произнес «Пульс!» И короткое, и резкое, и редкое. «Надеюсь, на этом все». Он быстро проглядел последние абзацы. «Да, все». Теперь имеет смысл провести небольшое испытание. Арендованный на зиму дом находился не в коттеджном поселке, а в небольшом садовом товариществе, чудом сохранившемся поблизости от Москвы. Маленький одноэтажный деревянный. Холодная веранда, две комнаты и кухня с добротной печкой. Удобство во дворе, мимо яблонь направо. Вода в колодце, до магазина 1,5 мили. Но все эти прелести сполна окупались близостью к лесу и практически полным отсутствием соседей. Подавляющее большинство окрестных домиков не было приспособлено для зимнего житья. Отойдя от ограды всего на сотню шагов, Мурза почувствовал себя так, словно находится в безлюдной тайге. Однако все равно огляделся. Убедился, что вокруг никого нет. И лишь после этого сжал кулак. Направил боевой перстень на стоящую в 20 футах березу и скомандовал. «Пульс!» Из артефакта вылетела огненная стрела. «Ух!» Перстень был не первым магическим устройством, которое изучал Сергей. Однако срабатывание колдовских штучек до сих пор заставляло его вздрагивать. Не привык. Вошедшая в жизнь магия еще не стала полноценной ее частью. Казалось красивым фокусом, сказкой. «Круто!» Сергей не удержался, сделал еще один резкий выпад рукой в сторону березы, но уже без выкрика. Замер в позе, на мгновение представив себя, как в детстве, непобедимым воином, сметающим с пути толпы врагов. И рассмеялся. «Я Супермен!» Хоть на секунду, но стало легче, спокойнее. Мурза подошел к покалеченному дереву и внимательно осмотрел обожженную рану. В углубление мог поместиться кулак. Неплохо, учитывая, что артефакт выставлен на половину мощности. Хорошая штучка. Сергей полюбовался камнем, прищурился, услышав звук двигателя подъехавшей машины, повернул голову к дому, послушал еще и, узнав машину по работе мотора, улыбнулся. Марина. Жизнь большинства из нас проходит тихо и размеренно. Не всегда предсказуемо, но часто скучно. Карьеру следует выстраивать постепенно, шаг за шагом. Твердая зарплата предпочтительнее процентов по итогам работы. Крупная фирма лучше мелкой. Начинать собственное дело трудно, а все необычное происходит с кем-то другим. И даже не с другим, а в кино, в книгах. Что необычного таится в буднях? Ничего. Так в свое время думал и Сергей Мурзин. Думал, несмотря на то, что не был рядовым обывателем, не имел постоянной работы, теплого места. Скорее наоборот, жизнь Мурзы, если сравнивать ее с повседневностью обычных людей, была наполнена приключениями, ибо несколько последних лет Сергей занимался незаконными археологическими раскопками, перепродавая на черном рынке найденные артефакты времен Великой Отечественной войны. Постоянные экспедиции закалили Мурзу, а стычки с конкурентами сделали жестким. Он научился убивать, считал себя человеком изворотливым и расчетливым. Был уверен, что справится с большинством проблем. Однако интрига молодой ведьмы, в которую Сергей оказался втянут несколько недель назад, бульдозером прошлась по его жизни. Мурзин потерял всех друзей, старика, которого считал вторым отцом, да и всю жизнь в придачу. Человская полиция разыскивала его по подозрению в нескольких убийствах. Великие дома, чтобы уточнить детали произошедшего, и единственной, кому Сергей мог доверять, была Марина Щукина, молодая колдунья, которую он полюбил, и которая была виновата во всех его бедах. «Тебе хорошо?» Марина завела руки назад, обхватив Сергея за шею, и сладко потянулась. «Очень». Сквозь пышную пену, покрывающую тело девушки, озорно проглядывали торчащие соски небольших грудей. Мурза не удержался, накрыл их ладонями, почувствовав, как твердеют они от прикосновения. «Хочешь продолжить?» – промурлыкала девушка. «Очень», – повторил Сергей ее ответ. «А как ты хочешь любить меня сейчас?» «Как кролик». Девушка улыбнулась и подалась вперед. Мурза пристроился сзади, аккуратно вошел в Марину и замер, наслаждаясь ощущением единения. «Мы ведь никуда не торопимся?» «Абсолютно». Комнату освещали два десятка свечей, стоящих на полу и полках. В их подрагивающем свете причудливо извивались слившиеся тени мужчины и девушки. Марина любила игры в воде, и поэтому одну из двух комнат Сергей оборудовал соответствующим образом. Убрал всю мебель, в центре установил большую ванну на ножках, которую добыла девушка, и украсил стены зеркалами. Незадолго до приезда Марины Мурза натаскал из колодца воды, а все остальное сделала колдунья. Вода будет оставаться теплой и чистой столько, сколько нужно, до тех пор, пока они не выйдут из ванны. «Как прошел день?» «Продуктивно. Ездил в магазин?» «Нет», — улыбнулся Сергей. «Сначала побывал в библиотеке Ордена, прочел одну работу по эпохе непрерывных войн. Потом сделал интересную мазь». «Какую?» «Кузнечную». «Она надежно предохраняла кожу от ожогов, однако давно вышла из моды». «Где ты только рецепт раздобыл?» «В исторической книге». «Могла бы и не спрашивать». Марина помолчала. «Справился сам?» «Да», — с законной гордостью подтвердил Мурза. «И проверил». Для создания многих колдовских мазей наличие магических способностей не требовалось. Хватало правильным образом заряженных ингредиентов. «Ты молодец». «Я знаю». Сергей улыбнулся. «Правда, коготь дракона долго искал. На второй полке в углу». «Я не сразу сообразил, что баночка с желтоватым порошком и есть коготь дракона». «На этом все прокалываются», — рассмеялась девушка, вспомнив собственные страдания на первой практической работе. «Все ищут настоящий коготь, желательно изогнутый, острый и страшный, а находят порошок». «Так его удобнее хранить?» «И это тоже», — подтвердила Марина. «Ты представляешь размер взрослого дракона?» «Футов 20 в длину», — предположил Мурзин. «Ярдов 20, милый, ярдов!» — весело поправила его девушка. «Теперь представь, какие у него когти». «Большие». «А в зелье идут щепотки». «Поэтому в розницу когти продают в порошках. Рыцари делают драконам маникюры, то, что не уходит на нужды ордена, запускают в свободную продажу». «Занятно». «В тайном городе много приколов». Марина снова потянулась. «Что еще новенького?» «Еще я превратил наше уютное гнездышко в пороховую бочку. Привез у своего старого тайника несколько килограммов тротила, собрал пару волшебных порошков, продумал систему срабатывания, и теперь, Маринка, если до меня доберутся твои коллеги-колдуны, живым я им не дамся». Подумал, но не сказал. Грустная тема. Кто из нас, находясь в здравом уме и твердой памяти, поверит, что рядом, буквально протяни руку, живут колдуны? В смысле, настоящие колдуны, подчинившие стихии, выращивающие драконов, предсказывающие будущее и не являющиеся людьми. Кто поверит, что, несмотря на собранные историками и археологами доказательства, история Земли не имеет ничего общего с общеизвестными рассказами, что полученные в школе знания отражают, да и то не полностью, лишь прошлое одной единственной расы, человеческой, который является далеко не первой и, возможно, не последней из правителей планеты. Для настоящего историка путешествие по библиотекам великих домов стало бы непрекращающимся праздником. Еще год назад Сергей отдал бы руку за возможность прикоснуться к секретам древних рас. Сейчас он готов был потерять и руку, и ногу, и, наверное, почку в придачу, чтобы никогда не знать о тайном городе. Слишком дорого обошлось ему знакомство. Но делать нечего. Теперь ничего не изменишь. «А как прошел день у тебя?» «Нормально. Вчера». «Мне пришлось ночевать в квартире». «Почему?» «Я говорила, мы должны быть осторожными. Прошло слишком мало времени. Марина не рассказывала Сергею о своей связи с Нежей и о пастухе, которому ей приходилось подчиняться. Ничего не рассказывала, потому что знала, что он постарается помочь. Он сильный, и он ее любит. А если он начнет действовать, то умрет. Потому что он обыкновенный чел, не способный тягаться с магами тайного города. Так что пусть Сергей ничего не знает. Так лучше. Девушка ничего не говорила Мурзе. Но молчание не могло изменить настоящее. И пастух, и похотливая Нежа были реальны. И поэтому, приезжая к Мурзе, Марина почти всегда начинала встречу с совместной ванны. Он думал, что девушка любит игры в воде, а Марина смывала с себя грязь. «Над чем сейчас работаешь?» «Продолжаю образование». «Скучно?» «Не то слово». Учеба в школе Зеленого дома не могла дать ей больше, чем девушка уже получила. Ибо чтобы идти дальше, нужны врожденные способности. Она сделала необыкновенно сильное заклинание, но должна держать его в секрете и продолжать посещать лекции и практические занятия, чтобы поддерживать легенду. Что будет дальше? Когда? Когда ты закончишь учиться? Я думаю, нам придется уехать. Ты серьезно? Удивился Мурза. Вполне, спокойно ответила Марина. Сначала я думала, что со временем смогу легализовать тебя в тайном городе. Но теперь, мне кажется, это не получится. Великие дома досконально проверяют новичков. Тебя раскроют. Поэтому нам придется уехать. А как же ты? В тайном городе мне тоже нет места. Точнее, есть, но оно слишком маленькое. С ее способностями ей придется стать одной из мелких колдуней. Заниматься ерундой, не помышляя о великих свершениях. А за пределами тайного города никого стесняться не надо. Там можно использовать все доступные заклинания. Абсолютно все. В любых целях. И все равно твое место здесь, в Москве. В тайном городе. Ты не сможешь без него. А ты не сможешь в нем, прошептала девушка. Я влюбилась в тебя, и мне это нравится. Ты сильный. Ты надежный. Ты умный. Когда ты рядом, я чувствую себя слабой женщиной. Я всегда буду рядом. Так же тихо пообещал Сергей. «Значит, я всегда буду счастлива».